рассаживается и как бы настраивает инструмент. На сцене одно кресло и разбросанная по всей сцене группа канделябров. Звучит долгий, записанный на пленку, удар гонга. И свет от него уходит, и остается только на оркестрантах, на группе пантомимы. Слабый свет, странный. Он выхвачивается из темноты красным лучом. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии составится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. Добру и злу постыдно равнодушны. В начале поприща мы вянем без борьбы. Перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его падения час. Мы иссушили ум наукою бесплодной,

нельзя ли узнать? Он в определенном свете, в зеленом, зажигается красный луч, и исполнитель соскальзывает с подлокотника в кресло и выхватывается красным лучом. Да ничего. Снова садится на подлокотник, как бы попадая в зеленый луч. Напрасно. Зеленый луч уходит в пространство сцены, а исполнитель остается на кресле в красном луче. О чем писать? Восток и юг давно описаны, воспеты. Толпу ругали все поэты, хвалили все семейный круг. Все в небеса несли с душою, взывали с тайною мольбою к Н.Н. неведомой красе. И страшно надоели все. Встает, уходит направо канделябром, а красный луч света остается на кресле, и там у канделябров зажигается желтый луч света, и это третий человек, читатель. Он в перчатках, в цилиндре, у него в руках толстая книга. И я скажу, нужна отвага, чтобы открыть хоть ваш журнал. Он мне уж руки обломал. Во-первых, серая бумага. Она, быть может, и чиста, да как-то страшно без перчаток. Читаешь, открывает книгу, сотни опечаток, стихи. Такая пустота, слова без смысла, чувства нету, натянут каждый оборот. Притом, сказать ли по секрету, и в рифмах часто недочет. Возьмешь ли прозу — перевод. А если вам и попадутся рассказы на родимый лад, то, верно, над Москвой смеются или чиновников бронят. Швыряет книгу на стол. С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат? Снимает перчатки. А если и случалось им, то мы их слышать не хотим. Когда же на Руси бесплодной, расставшись сложной мишурой, мысль обретет язык простой и страсти голос благородный? Швыряет перчатки на книгу, выходит из зеленого света и попадает в другой луч. Это уже журналист. Я точно тоже говорю. Как вы, открыто негодуя, на музу русскую смотрю я, прочтите критику мою. Быстро выходит в свой луч света. Читал я мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки, намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Хотя б забавно было свету. В чернилах ваших, господа, и желчи едкой даже нету, а просто грязная вода. Перемещается в другой луч света. Теперь он журналист. И с этим надо согласиться.

сокрытых дел и тайных дум, картины хладной разврата, предания глупых юных дней, давно без пользы и возврата погибших в омуте страстей, средь битв незримых, но упорных, среди обманщиц и невежд, среди сомнений ложно-черных и ложно-радужных надежд. Судья безвестный и случайный, не дорожа чужою тайной, приличием скрашенный порог, я смело предаю позору, неумолим я и жесток. Но право этих горьких строк неприготовленному взору я не решуся показать. Встает, подходит Рампий прямо зрителю. Скажите ж мне, о чем писать? К чему толпы неблагодарной мне злость и ненависть навлечь, чтоб бранью назвали коварной мою пророческую речь, чтоб тайный яд страницы знойной смутил ребенка сон покойный и сердце слабое увлек в свой необузданный поток? О нет, преступною мечтою, не ослепляя мысль мою, такой тяжелую ценою я вашей славы не куплю. Он берет свою свечу и уходит с ней направо, и поднимается по лестнице туда, к оркестрику. Идет медленно, медленно на хоры. И там гасит свечу. А может быть, не гасит, может быть, оставляет ее. И из ее света возникает свет странный, может быть, совмещенный, зеленое, желтое, красное. Начинает спускаться по левой лестнице, как бы сделав круг. И сцена освещается голубым прекрасным светом. Что за звуки? Неподвижен в небе, сладким звуком я забываю вечность, небо, землю, самого себя. Всемогущий, что за звуки, жадно сердце ловит их, как в пустыне путник безотрадный каплю вод живых. И в душе опять они рождают сны веселых лет, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет. Принимают образ эти звуки, образ милый мне. Мнится, слышу тихий плач разлуки, и душа в огне. И опять безумно упиваюсь ядом прежних дней. И опять я в мыслях полагаюсь на слова людей.